и все, чертовы черти, и это все, ща я вам добавлю энтузиазма, ублюдки херовы. В следующее мгновение по членам вновь ударила привычная жгучая боль. Стерва не стала отделять козлища танкцев, хлестанув по всем новичкам своей невидимой плетью. Этого хватило, чтобы некомплект в добровольцах был быстро заполнен. Уже скоро велоглазый тип наколдовал выход из яйца, и мы дружной гурьбой последовали в мерцающее марево. «Ну-ка, посмотрим», — пробормотала высокая смуглая эльфийка, обходя нас по кругу. Изумрудные раскосые глаза ощупали, кажется, каждый сантиметр моего тела. Ноздри точеного носика хищно раздувались, а сквозь тонкие идеально очерченные губы то и дело проглядывали мелкие острые зубки и розовый язычок. «Твою мать, она нас так разглядывала, будто отбирала мужика к себе в постель, а не бойцов в отряд. Что-то мне эти смотры стали надоедать». Выйдя из яйца, я с удивлением осознал, что мы находимся уже чертовски далеко от земли и ее изнанки. Синколорадо, где бы он, черт его дери, не находился. Грудь защемила от этой мысли. Я будто наяву ощутил ту бездну пространства, времени, и черт чего знает еще что пролегла меж землей и тем куском реальности, где я сейчас находился. Грандиозность этого события зашкаливала. Получается, пока мы там бегали по золотистому песочку, кто-то с яйцом в инвентаре совершил целое путешествие. Ха, действительно, зачем тащить новобранцев через весь Дарагар, если достаточно одного доверенного члена клана, чтобы он посетил все нуждающихся в пополнении соединения, выгрузив тренирующихся в яйце бойцов. Гениально. Вокруг разлеглось небольшое сельское поселение. Рубленные из темных бревен домики прилепились к невысоким, поросшим молодым лесом холмам. Изгибающаяся речушка, позолоченная веселыми лучами солнца, выписывала затейливые кренделя меж домиков и скрывалась в недалеком леске. Окружающая тишина и умиротворение совсем не вязались с колючими взглядами членов клыка, расположившихся в двух укрепленных бараках на окраине деревеньки. Хрен в балахоне сдал нас на руки эльфийки и был таков. Она в свою очередь отправила четырех из рекрутов куда-то на другой конец селения, а сама же решила устроить мини-смотр тем, кого решила оставить в своем отряде. Такой отряд везде называли по-разному. Рука, кулак, партия, ватага или вообще на языке мастеров, морал, смысл был один. Это был связанный узами системы Дарагар отряд, достижения от которого делились поровну на всех его членов. Я Найга, это Гуварг, Мисани Альези и Нурдукха Адмил Сандерган, представилась эльфийкой, представила свой кулак, хотя мы вполне могли узнать имена по системным надписям над головами. Держу пари на что угодно, она немало тренировалась, чтобы с первого раза выговаривать имя хитромордого гнома. Мисани и Альези, как и бравая командирша, были эльфийками, правда, разного розлива. Мисания белокая с белоснежными коротко подстриженными им волосами. Изумрудные, как и у Найги, глаза смотрели с плохо скрываемым презрением. Она была облачена в легкий кожаный доспех со множеством закрепленных на нем амулетов. Явно маг. Альези, ГМ, впервые вижу пухлую эльфийку, хе-хе. Учитывая высокий рост, зрелище было до чего комичное, до того и устрашающее. Тяжелый вороненый доспех и двуручник за спиной быстро отбивал всякую охоту подшучивать над ее тучностью. Короткий ежик черных волос обнажал острые и тонкие, будто антенки уши. Спорю на что угодно, они бы с Глоран могли бы носить один размер бюстгальтера на двоих. Гуварг был незнакомой мне человекоподобной расы. Синюшная рожа с большими рыбьими глазами просила кирпича, до того злобно он зырил на новичков. Простой легкий доспех из вареной кожи не давал понять, какая же у него профа. Но, судя по остальному составу кулака, явно магическая. И наконец, гном с непроизносимым именем также явно принадлежал к касте магов. Тяжелый клепанный балахон с капюшоном не давал разглядеть ничего, кроме бороды и мясистых щек. Он, пожалуй, единственный из всей этой братьи, кто изобразил подобие улыбки. «Том», — представился я. «Мэтт», — отозвался мой напарник по счастью. «Что, братва, воевать будем?» — весело спросил гном, на что мы с Мэттом дружно гаркнули. «А как же, гном мне понравился. В отличие от эльфиек, каждая из которых выглядела как ходячие собрания комплексов, он был весел и болтлив. Сразу после мини-построения эльфийки отвалили по одним им ведомым делам, а Нурдук и синемордый Гуварг распаковали увесистый бочонок пива, от которого мы с Мэттом не смогли отказаться. Ха, эта встреча мне пришлась по душе значительно сильнее, чем встреча Глоран. Впрочем, радовался я недолго. Уже через пару часиков Найга вернулась, и остаток дня мы провели в тренировках, в которых наша новая братва пыталась нам с Мэттом объяснить основы тактического взаимодействия членов кулака, понять, как использовать наши чары и умения и какие тактические рисунки с ними можно соорудить. Впрямую никто политпросветов здесь не вел, но если держать ушки на макушке, разобраться, что к чему, проблем не вызывало. Мы находились в Синколе Арада, мира со странным наименованием «Седьмое колесо». «Седьмое колесо» слыл весьма отдаленным место, даже еще более дальним, чем Земля. Самая окраина Дарагара. Кстати, о Дарогаре, вернее, о его географии. В настоящее время к нему было присоединено около 70 миров, но с каждого конкретного мира нельзя было сразу попасть во все остальные. По сути, Дарагар представляла собой двумерную паутину, узлами в которой были отдельные миры. С каждого из них можно было портануться в 3-4 в соседние ячейки паутины. Соседями Земли, к примеру, был Дарон, Нук и Шилганейский Кагарат. Но если порталы Нуга и Кагарата оба находились в Еронте, то для того, чтобы достигнуть Дарона, нужно было вначале попасть в Синколарифенвейл, порталы в которой были только в Токейском и Родезийском Инклюдусах. И благо на Земле существовала весьма и весьма развитая цивилизация, которая могла без проблем обеспечить доставку Акари до другого инклюдуса. Таковые были отнюдь не везде. Тот же Дарон являлся фактически засыпанным песками тупиком, так как, выйдя из портала, люди были просто не в состоянии добраться до портала в какой-нибудь другой Синкол. Песок, камни и прорвавшиеся в нашу реальность монстры изнанки быстро успокаивали исследовательский пыл любых смельчаков. Кулак Норы, как и весь Серый Клык, был нанят местным бароном для успокоения окрестных дикарей, коих, как говорят, подстрекал некий беглый маг. Дикари именовали себя суренами и принадлежали к одному из подвидов орочьего племени. Барону Глайнару в принципе было бы плевать на волнение волосатых аборигенов, если бы не снабжение прибрежных городов его баронства провиантом, а также доступ к очень богатой на дроп локации под названием Суринский Яр, который дикари намертво перекрыли. 4 из 12 кулаков отряда квартировались в небольшой приграничной крепостице под названием Ясучья Прыть, а остальные 8 были раскиданы гарнизонами по окрестным селениям, где жили оседлые сурены. В 20 километрах на юг располагался замок барона, в коем базировался основной гарнизон его дружинников. В целом, насколько я понял, основная проблема была в треклятом маге по имени Рильяр. Он очень ловко подбивал суренов на сопротивление барону. Велотекущая война все тянулась и тянулась, а цели зловредного мага так и были неясны. С наступлением вечера тренировки были окончены, и я уже было собрался вновь приложиться к стоящему в теньке бочонку, но, увы, Найгай тут подыскала нам с Мэттом работенку, а именно, выдала на руки тушку молодого кабанчика, коего нам нужно было зажарить к ужину. Ха, на редкость глупая затея. Долговязый американец, как и я, имел крайне смутное представление что о свежевании тушки, что о процессе готовки еды на открытом огне. Промучившись со шкурой и выковыриванием внутренностей, мы в конце вставили бедному кабанчику в зад шпагу и подвесили его над двумя рогатинами. Мне даже было несколько жаль, что от усталости я не смог как следует позлорадствовать, когда Найга обнаружила, чем увенчались наши с Мэттом старания. Не нравится мне все это. Мы сидим тут уже 5-й месяц, и за все это время дело не сдвинулось с мертвой точки. Рильяр тарится по болотам, мы пытаемся зажать его в угол, он изворачивается и сваливает, и мы снова пытаемся зажать его в угол, а он тарится по болотам. У нас слишком мало сил, чтобы вцепиться ему в глотку и не дать уйти. А что Жарах? Говнюк только кивает с умным видом и ни хрена не делает. Нурдук, громко чавкая, наворачивал пережаренное свинячье бедро и то и дело подносил к бороде увесистую кружку с пивом. В его больших на выкате глазах под кустистыми бровями отражались весело пляшущие огоньки от костра, делая гнома похожим на ожившую статуэтку. Мэтт уже давно дрых на сеновале, что нам выделила Найга, а я, героически борясь со сном, сидел привалившись к прохладным бревнам, наблюдая, как мои новые боевые товарищи трапезничают и точат лясы. Они расположились прямо на траве вокруг костра и, чертыхаясь, поглощали сварганенный нами ужин. Я старался не заглядываться на похожих на фарфоровых куколок эльфиек, чтобы ненароком не втрескаться по уши в этих стервозин. А что ему делать? Пожала плечами Найга. У клыка слишком мало сил, чтобы как следует поприжать мертвяка, он шлет депешу за депешу, чтобы нам прислали сюда подкрепление. Кулак Дарха или Илариеса или вообще весь бронзовый клык. Мертвяка, сон вдруг выдуло из моей головы, и я даже прекратил пялиться на эльфиек. А ты сама видел эти депеши?» Скептически скривилась Миссания, очаровательно вгрызаясь в непрожаренное плечо хряка. Капли крови и жира вмиг перемазали фарфоровое личико, но она на это не обратила на это никакого внимания. Найга фыркнула. «Я? Нет, как будто он ими трясет направо и налево. Вот и Гарфи говорит, что не видел, а он что не седмица, ходит по шлюшкам с нашим дорогим капитаном. Сдается мне, Жарах огнеупорно играет в свою игру», — мрачно заметил Гуварк с ожесточением, вгрызаясь в кабансика. Услышав прозвище командира Клыка, гном сплюнул. «Сдается мне, этот Жарах когда-то здорово насолил бородачу. Огнеупорный, огнеупорный, жопоупорный, черт побери, твою мать, Гуф, я тебе скажу, какая у него игра, содрать побольше бабла с барона. Потому не Дарха, ни Элариеса мы здесь не увидим, будем выезжать на своих жопах. Было бы тут все просто, барон не нанял бы Клыки», — вдруг вставила дотоле молчаливо пожирающая килограммы мяса Альеза. «Али, я тебя умоляю, поверьте, братцы и сестрцы, дело тут исключительно в золотишке. Насколько Жарах хочет их с барона вытрясти, настолько барон не хочет с ними расставаться. Не будь он таким скрягой, давно бы уж нанял бы ребят Аура или Колесцев, и решил бы проблему за седмицу». Гном, чертыхнувшись, сплюнул, а Альеза вдруг отложила в сторону кусок мяса и угрожающе приподнялась. «Ты что-то имеешь против нашего славного клана? Славные времена для славного клана уже давно прошли, с тех пор, как свалил Гадия Усмар, и мы с тобой оба этим знаем. Теперь клыками рулят всякие мутные хмыри типа Жараха и командора Черга. Ну и нахрен ты тогда завербовался к нам, валил бы в своих колесцев», — воскликнул Гуварк. Альеза же молча полезла за голенище сапога. «Еще одно слово о нашем славном клане, и я укорочу твою сраную бороду. Завалите, оба», — рявкнула Найга. «Жарах пусть играет в свои игры, нам до этого какое дело? Ха, какое дело, так он же нами играет-то, как, твою мать, пешками на доске». От возмущения гном замахал недогрызанной костью, отчего на Гуварга полетели брызги жира. Но Найга не обратила на возмущение бородача внимания. «Меня больше волнуют слова Ариуса. А, он тебе тоже вещал про бутерброд?» — хихикнула Миссания. «Ага, только не про тот, что он предлагал тебе, а про тот, что получается от наслоения двух геомагических сфер», — сплюнула Найга. «У старины Ариуса все сравнения сводятся к жратве. Святой Лагунин, ну его, этого Ариуса, с его аналогиями», — проворчал гном. «Неважно с какими аналогиями, но даже такой маг, как я, чувствует, что слои реальности здесь нестабильны. Где-то рядом бурлят огромные силы, а мы гоняемся по болотам за мертвяками». Повисла тишина. «Вы думаете, Рильяр играет с нами в кошки-мышки?» — наконец оборвала ее Миссания. «Отвлекает, а сам в это время мастерит что-то убойное. Наше дело маленькое», — вновь встряла Альези. «Руби супостата за денежку, да и руби. Найти бы только бы этого супостата. Уж больно хорошо Рильяр тарится. А кто такой этот самый Рильяр?» — не удержался я от вопроса. Услышав голос из-за спины, все присутствующие разом обернули ко мне головы. На лицах читалось легкое недоумение. «Рильяр? Да никто», — ответила после некоторой паузы Найга. «Что-то слишком много разговоров про никого. Рильяр? Никто. Кем-то был его отец. Арифнаддар, великий кондор Ордена Искателей». «Ордена Искателей?» — спросил я, предлагая командиру продолжить. Но вместо нее встрял гном. «Есть такие полусумасшедшие удивительнейшие люди. Ищут наследство безымянного бога. Твою ж мать, я как лежал, так чуть было не вскочил. Ищут, ищут и все никак не найдут. Что касается Арива, то с ним была такая история. Лет этак с 30 назад в одном из синкалов планеты Адамарат были найдены некие древние поселения. А, быть может, это Дарагар их там расположил, неважно. Но туда вела мощная цепочка заданий, с очень нехреновой добычей в конце. Немало народу рвануло тогда покорять ту локацию. В целом абсолютно ничего такого, чего не случается в Дарогаре еженедельно. Но в этот раз что-то пошло не так. Неожиданно этот синкал привлек внимание массы последователей мертвого бога, замшелого культа, о котором обычно и не вспоминали. Никто не подозревал, что их настолько доху много. Вставила Миссания, очаровательно прикрыв рот ладошкой, будто пытаясь затолкать ругательство обратно. Тут уж переполошились жрецы. Всем, кто имел хоть немного мозгов в башке, стало понятно, что намечается какая-то божественная разборка и лучше бежать от нее подальше. Но не у всех они были, ха-ха. Гном хохотнул и продолжил. В общем, на Адамарат прибыло целое воинство жрецов Гарна и Нугиса, а мертвяки дали им бой. Говорят, сеча была такой, что выжглась даже паутина Дарагара. Ривжинагдар, как говорят, заправлял в этой битве всеми мертвяками, да так и сгинул после поражения. Как считается, развоплотился или затаится, что вряд ли. Синкал был заперт, и жрецы просеяли его по зернышку. Твою мать, я слушал, затаив дыхание. Паутина Дарагара, запереть Синкал, святой Лагунин, о чем они? Но как это касается чертового мага, сидящего в болотах? А что же Ильяр? Он тоже последователь мертвого бога, до сих пор за ним такого не водилось. Я слыхал о нем пару раз, он слыл крутым магом-исследователем, и год за годом просиживал штаны в Камалеонском университете. Так как же он тогда оказался здесь, и зачем? Он один, если бы он был один, мы бы давно его прищучили, хе-хе. Нет, он очень лихо наускивает на нас местных, у них тут давние разборки с бароном. Найга замолкла, будто задумавшись о чем-то своем, а потом вдруг со злостью сплюнула и сказала тем самым командирским тоном: «Давайте-ка заканчиваем пустые разговоры, пора на боковую. А кто я такой, чтоб не подчиниться прямому приказу командира?» Пожелав братве спокойной ночи, я побрел на сеновал, где устроился Мэтт, не переставая гонять в голове мысли об узнанном. Но за день так вымотался, что уснул, кажется, как только коснулся мягкого сена, но проспал недолго. Шестое чувство вырвало меня из объятий сна. Я открыл глаза в тот миг, когда надо мной склонилась косматая тень. Твою ж мать, уже через полусекунду я вытащил из-под подушки кинжал и ткнул неведомого противника в рожу. Глава 35. Ха, наивный ублюдок в мгновение ока уклонился, и я ощутил на своем лице его руку. В нос ударил запах выделанной на вощенной коже железа и еще один странный тонкий аромат. Аромат, это, что, черт побери, духи. Сдурел, щен, угомонись, пока не угомонила. Раздался надо мной злой шепот, и я скорее по интонации, чем по голосу вдруг опознал в ночном нападавшем своего командира. Остыл, я судорожно кивнул, гадая, что понадобилось эльфийке ночью на сеновале. В голову вдруг залезли несуразные и бредовые фантазии, но они быстро испарились, когда Найга убрала руку и рывком подняла меня на ноги. В свете луны, пробивающемся сквозь распахнутые ворота, я увидел ее сердитое личико. Мэтт, свернувшись калачиком, дрых как младенец, смешно посапывая во сне. «Магия?» – спросил я Найгу, но, наткнувшись на яростный взгляд, заткнулся. «Одевайся и за мной», – бросила она и выскользнула из сарая. «Что за игры?» Накинув куртку, я вышел вслед за ней. Снаружи было зябко. Ночная прохлада заставляла ежиться. Луна висела прямо над головой, а значит, было что-то около полуночи. Недалекий лес ворочался злобным чудовищем и пугал ночными звуками. При лунном свете высокий силуэт эльфийки выглядел одновременно вызывающе и чувственно. Я вновь поймал себя на мысли о влечении к своему командиру. Ха, звучало по-идиотски, но что делать, если таковое имелось в наличии? И хрен знает, в чем тут дело. То ли в тяге к таинственному неведанному, то ли в том водовороте силы и уверенности, что буквально бурлил вокруг нее. И сейчас я говорю не о магии. Прирожденный лидер, казалось, она одним взглядом могла заставить египетские пирамиды запрыгать на месте, если это нужно было для дела. За день тренировок я уже успел наглядеться на вот эти командирские взгляды вдоволь. «Хочу проверить тебя в деле, Пщен. Можешь отказаться», — сказала она, криво улыбаясь, кажется, только и ожидая отказа, чтобы презрительно хмыкнуть и отослать меня обратно дрыхнуть на сеновал. «Почему бы и нет?» – твердо сказал я, глядя в темные провалы чуть раскосых глаз. Отблески луны застыли на зрачках эльфийки, превратив их в два холодных огонька. Она еще несколько мгновений посмотрела на меня, оценивая, кивнула и молча зашагала в лес. «Что ж, похоже, намечается кое-что интересненькое. Почему бы в этом не поучаствовать, твою мать?» Мне пришлось призвать всю имеющуюся сноровку и ловкость, чтобы не переломать ноги, шагая вслед за высокой эльфийкой. Если бы не луна, клянусь безымянным, так бы и произошло. Этот лес был совсем не похож на тот хвойник, в котором утопали ясли. Незнакомые деревья пугали огромными листьями, под каждым из которых мне мерещился зубастый хищник. Мягкая пушистая трава так и норовила обернуться вокруг ног перьевым покрывалом, а на лицо то и дело падала липкая тонкая паутина, которой вскоре я был, кажется, облеплен с ног до головы. Бр. Идти, к счастью, оказалось недалеко. Уже вскоре Найга остановилась перед неожиданно открывшейся низиной, накрытой подергивающимся мерцанием. Если бы я не знал, что она находится здесь, то прошел бы мимо, не заметив ее даже с двух шагов. На некоторое время высокий силуэт Найги застыл на фоне мрачных деревьев, а потом она, сделав шаг, исчезла в этой складке пространства. Святой Лагунин, сердце застучало панковскими барабанами, когда я шагнул вслед за ней, оказался в вытянутой, шагов в 30 длинной, небольшой лощине. ГМ, интересный эффект. Мерцание оказалось своеобразным покрывалом, сквозь которое видимость была отличная. Вот деревья шуршат листьями опахалыми, вот там, где мы только что стояли, пробежала какая-то упитанная ящерка мне по колено, поглазела на низину и побежала дальше по своим делам. Так, а где же Найга? Да вот же, стоит в самом конце лощины предугольно-черным провалом. Это схрон, кивнула она на мертвенную завесу тьмы, когда я приблизился. Складка изнанки. Другими словами, ответвление Синкала. Обнаружить крайне сложно, а потерять легче простого. Еще пару дней и она исчезнет. Так что или вскроем его сегодня, или никогда. Это ясно? Я кивнул. Чего ж тут неясного? В одного там сложно. Я уже дважды пыталась, но оба раза потерпела неудачу. Потерпела неудачу. Ха. Она буквально выплюнула эти слова, словно они жгли ей ее прелестный ротик. «Почему же ты не возьмешь сюда одно из своих, людей?» Она нахмурилась и покачала головой, будто я спросил какую-то глупость. «Не тупи, Щен, с ними придется делиться добычей». «Святой Лагунин, какое откровенное и неожиданное заявление. Вот тебе и прирожденный командир. Впрочем, одно другому не мешает, а со мной тебе хватит десятой доли». «Ха-ха-ха», — взоржал я, но в тот же миг заткнулся, ибо откуда-то сверху послышался тоскливый вой. После чего продолжил уже шепотом: «Треть, ну ты даешь, восьмая». Нам потребовалось не более 3 минут, чтобы остановиться на 5-й части шкуры неубитого медведя. Но под конец спора я выкатил еще одно условие. И еще одно. Кончай звать меня Щен. Найга смерила меня долгим взглядом, но потом усмехнулась и кивнула. Что ж, 5-я доля от хрен пойми чего тоже неплохо. Держи. Эльфийка взмахнула рукой. И на землю вдруг посыпался целый дождь из всяческих склянок и тугих скруток свитков. Зелье единократного восполнения жизненной силы на 30%. Свиток единократного восполнения жизненной силы на 50%. Свиток снятия проклятия 2-го ранга. Амулет маны 2-го ранга. Зелье ловкости 3-го ранга. И прочее, прочее, прочее. Твою ж мать, вот это богатство. Я быстренько подобрал все это добро в инвентарь. Как-то стало вдруг даже как-то обидно. Найга особо не рассчитывала на мои чары. Думаю, ей было плевать, какой проф и помощник, ибо, по сути, его задача будет состоять в тупо заливке ей жизненной силы, маны и прочего. Вы вошли в схрон. Осторожно, путник, здесь время течет по-иному. Темно, как у негра в заднице, пришла на ум детская поговорка, когда мы от Баффалиси шагнули в темный провал, ибо тьма здесь действительно была абсолютной. К счастью, Найга предусмотрительно поделилась зельем темноведения. Я извлек из инвентаря пузырек и с некоторым замиранием сердца опрокинул содержимое в глотку. Бр. На вкус как горький шоколад пополам с газировкой, но эффект не замедлил сказаться. Из темноты медленно проявились угловатые растения, что, кажется, сошли с картин Пикассо. Неровные изогнутые под немыслимыми углами стебли, хищные бутоны, пощелкивающие натуральными зубами. Мы стояли на узкой тропке, что, вихляя, уходила в заросли чудовищных цветочков. Воздух был очень влажный и наполнен неприятными мускусными запахами. «Держи ухо востро и не зевай. Здесь полно мерзкой живности», — сказала Найга почему-то шепотом, и словно в подтверждение ее слов, мимо с противным писком пролетел огромный комар, размером с ладонь. «Какая гадость! Мне сразу представилось, как он садится и погружает в мою плоть длинное жало, больше похожую на иглу шприца». Первый противник неожиданно возник на тропе уже через пару минут нашего путешествия во тьме. Огромный, почти с человеческий рост бутон на десятки кривых ножек выступил из зарослей себе подобной полурастений полутвари и, раззявив зев, выпустил несколько истошно завизжавших насекомых. Вот же срань, куда ни кинь взгляд, все в этом месте вызывало рвотные позывы и желание свалить отсюда как можно скорее. Над ним красовалась надпись «Шаскл, 38 уровень». Насекомые же именовались молекулами шаскла, 19 уровня. Впрочем, визжали они недолго. В руках Найги материализовались поблескивающий зеленым меч полуторник и небольшой круглый щит с черепом по центру. Несколько взмахов меча и молекулы обернулись сгустками пламени. Шасклам же ей пришлось повозиться, но я, право дело, натурально залюбовался тем, как она все это проделала. Несмотря на то, что Найга по профи была лучником грозы, мечом она махала на загляденье. Недлинный бастард так и порхал в руках эльфийки, когда она выписывала немыслимые пируэты вокруг массивного цветка мутанта. Меч, оставляя зеленые всполохи в воздухе, раз за разом поражал стенки бутона, оставляя на них вскипающие ядовитым соком раны. Я подлил ей бодрости и пару раз хильнул, когда цветок переросток задел облаком пыльцы, тут же наложивший ядовитый дебаф. Вскоре все было кончено. Похожий на гигантскую порубленную капусту бутон вспыхнул ярким пламенем, заставив нас попятиться, а когда оно опало, на тропе осталась огромная куча пепла. Увы, дроп особо не порадовал. Горсть серебра, да обломанный кинжал 5-го уровня. Пока Найга копалась в пепле, я с грустью смотрел на воительницу, и где-то под желудком у меня свербило горькое чувство собственной ущербности. Когда я смогу хотя бы приблизиться к ее умению и мощи? И мне очень не понравился тот ответ, который я сам себе дал. Никогда. Сверхнизкий индекс делал это попросту невозможным. А значит, если я хочу чего-то добиться в воинском деле в Дарогаре, вариант был лишь один – следовать путями безымянного, который так и норовил подсунуть мне свое отравленное могущество в виде мощных, неадекватных уровню заклинания и чар подчинения. Мысли, мать их, невеселые. Мы двинулись дальше, и очень скоро я понял, почему Найге понадобился напарник. Если первого шаскла она завалила довольно шустро, то когда на тропу вылезло сразу два таких чудища, на ней быстро появились первые царапины. Кроме выпуска молекул, твари плевались ядом и хлестались похожими на канаты побегами, что заставляли эльфийку болезненно морщиться каждый раз, когда не получалось избежать с ними встречи. Умения Найги базировались на стыке магии и виртуозного владения луком с большим количеством различных аур. Такая профа была незаменима в группах лучников, но в ближнем бою этого явно было мало, и даже поразившей меня поначалу скорости и ловкости зачастую было мало для уверенной победы. Применять же лук на узких изогнутых тропках схрона не было никакой возможности. Что ж, на этот случай был я, ха-ха. Аура мертвого братства исправно регенила жизненную силу, а царапины я залечивал своим недохилом, не забывая подливать бодрости для ускорения регеноманы, которую она использовала для ускоренной рубки. Однажды, когда чертовы бутоны прижали эльфийку к своим росшим на краю тропы собратьям, что в предвкушении обеда уже вытянули хищные зевы, мне даже пришлось применить молнию Андала. По счастливому стечению обстоятельств сработал крит, обнуливший остаток жизни Шаркла. Найге ничего не оставалось, как уважительно покачать головой. Наконец, после завалки 5-го чудовищного цветочка она объявила перекур. «Что-то незаметно здесь несметных богатств», — проворчал я, разбирая дроп с последних заваленных шасклов. Он был вновь на редкость скуден. Серебро, какие-то жухлые побеги, ингредиенты для создания зелий. Одна хрень. Ха-ха-ха. А ты надеялся, что богатства сами будут падать тебе в руки, как в яслях? Ха-ха. Нет уж. И вообще привык к реальному Дарогару. Здесь все не так радужно, как тебе вещали мастера в яслях. Знала бы она, как обстоят там дела на самом деле. Но за дроп не беспокойся. Эти цветочки – лишь разминка. Я проходила их в одиночку. Ягодка будет в конце. Тварина 45 уровня. Там нам потребуется вся удача, которая только есть. Она извлекла из инвентаря светящийся зеленоватым светом точило и принялась размеренно полировать клинок, похоже, нанося на него какую-то магию. А я невольно залюбовался этой сюрреалистической картиной. Красивая, словно богиня, перемазанная зеленой слизью эльфийка в окружении ядовитых испарений. Отблески магии в ее глазах, полуулыбка идеально очерченных губ и затерянный в пространстве и времени кусочек реальности в тысячах световых годах и хрен знает скольки измерений от Земли. Мог ли я еще месяц назад подумать, что буду это наблюдать? Че уставился, вдруг обратила она внимание на мой взгляд. Я смешался и неожиданно для себя озвучил ту мысль, что крутилась в голове. «Красивая ты!» Точила на несколько секунд остановила свой вжик-вжик, а Найга тихонько прыснула в кулак. «Ну ты и наглец! Разве у вас там, откуда ты? С Земли? Нет понятия субординации? Ты что, не служил в войске?» «Служил. Но мой командир был лишь немного симпатичнее задницы гориллы. Такого комплимента я бы ему никогда не сказал. Хе-хе. Гориллы – такое человекоподобное животное. Понятно». Она закончила точить меч и уселась, скрестив ноги, достав из инвентаря пару полос вяленого мяса и бросив одну мне. По лицу пробежала тень. «Тебя что-то тревожит? Ха!» Натянуто усмехнулась эльфийка. «Тебе короткий список или длинный?» Я пожал плечами, Она как-то странно улыбнулась и перевела тему. «Так как тебе, дорогар, а, в самом деле, как, не рассказывать же ей о той куче геморроя, в котором я только и копаюсь, ГМ, сложнее, чем казался с земли. Новые люди, новые смыслы, старые проблемы, не беспокойся по поводу этого, так у всех. Став Акари, люди считают, что вступают в новую жизнь, но на деле тащат в Дарагар своих демонов, не подозревая, что здесь предостаточно местных». На последних словах ее голос вдруг дрогнул, и этой секундной слабости мне хватило, чтобы на краткий миг увидеть не маску бравого командира, кою я видел вчера, не ипостась лихой воительницы, а что-то еще более глубинное и темное. Впрочем, мне ли говорить, у меня этого глубинного и темного хоть жопой жуй. Мы еще поболтали о том, а 7-5 минут и двинулись дальше. С временем здесь и вправду творилось что-то странное. Вроде бы от того места, где отдыхали, мы отошли всего на пару десятков метров, а в памяти это событие уже отдалилось словно бы на прошлый год. Я с трудом вспомнил то, о чем мы говорили. А вот и новый шаскал. И еще, рубка монстров вновь пошла своим чередом. Найга порхала вокруг ядовитых бутонов, а я исправно ее отхиливал, изредка помогая молнии Эндала и дебафам на слабость. Пришлось завалить еще не менее десятка шасклов, прежде чем мы, наконец, прорвались через узкие тропинки с так и норовившими цапнуть за задницу цветочками по бокам, и выбрались на относительно свободную от них площадку. Вернее, она казалась свободной, так как уже в 10 метрах что-то разглядеть в густых испарениях было совершенно невозможно. Я даже не мог с точностью определить, находимся ли мы в каком-то подземелье или это открытое пространство, так как тьма и чертова марева из ядовитых газов совершенно скрадывала пейзаж. «Это тут», — шепнула Найга, словно опасаясь, что громкий голос встревожит какую-нибудь нечисть. Впрочем, возможно, что так оно и было. «Слушай сюда, эта тварь зовется матерый шаскал. Выглядит практически как те, что мы вдоволь нарубили по дороге сюда, но она много, много более опасна. Что бы ни случилось, нам нельзя сходить с этой площадки, потому как за ее пределами ждет верная смерть. Поверь, смерть». Почему-то это слово в исполнении Найги резануло по ушам. Она явно вкладывала в него иной смысл, чем обычно вкладывают жители Дарагара. Действуем по такой схеме. Схема была довольно сложна. С этой тварью даже Найге не хотелось сталкиваться в прямом бою, а значит, требовался кто-то, кто будет принимать на себя основной урон и не подпускать ее ближе. Будь кулак в полном составе, эту роль исполняла бы Альези, но, как оказалось, у Найги была неплохая замена. Она взмахнула рукой, полыхнула горячим воздухом, и на земле возник здоровенный, размером с корову, силуэт. Рипл, одеканок, лаконично сообщило системное сообщение. Здоровенная тварь была похожа на спящего бармаглота. Какое-то хаотичное нагромождение заросших жесткой щетиной мускулов и бронированных костяных щитков. Она лежала, свернувшись калачиком, спрятав голову под мышку, и громко храпела. «Да, это вам не мой дохленький големчик. Похоже, эту зверюгу откармливали десятилетиями. Интересно, почему Найга не прибегала к ее помощи раньше? Впрочем, причина вскоре выяснилась. И ты не смогла завалить матерого с помощь, вот этого?» Спросил я командира, указывая на Адиканога. «Вот этот, парень мощный, но у него есть серьезное ограничение. Адиканог бодрствует не более 10 минут в сутки. Этого времени не хватит для убийства матерого шаскла. А значит, после того, как я отзову Рипла, этой твари придется поохотиться на кое-кого другого. Твою мать, она прикалывается, на меня что ли? Ты здесь видишь кого-нибудь еще? Да он меня завалит с пары тычков». «Не завалит, держи. Это слабая сфера неуязвимости и амулет агрессии». Ко мне в руки перекочевали два небольших предмета. Хрустальная сфера и амулет в виде оскаленной зубастой пасти, лишенной остальных частей тела. Оба предмета имели собственный интерфейс, с одним единственным действием. Активация. Откат сферы, 1 минута. И она, несмотря на название, конечно, не дает полную неуязвимость. Криты все равно пробьют ее защиту. Откат амулета, 15 секунд. Я мрачно сплюнул. Понятное дело, что если бы хитрая стерва известила меня о таковой роли в схватке еще на Синовале, я бы 100 раз подумал, прежде чем соглашаться. Но не уходить же теперь отсюда с пустыми руками. Не ссы, Том, прорвемся, хе-хе. И в самом деле, что я так уж разволновался. Смерть — обычное дело в этом мире. Тем более, что вчера я привязался к локальному артефакту возрождения нашего кулака, а значит, в случае приступа дохлости, воскресну прямо у ног Найги. Мы отрегинили все, что можно было отрегинить, основательно пробафались, и только после этого эльфийка пробудила Адиканага. Огромная зверюга вздрогнула, медленно разогнулась, и я, наконец, смог рассмотреть ее башку. Твою ж мать, она была абсолютно человеческая. Скуластая рожа с резкими и мужественными чертами лица, но абсолютно звериными глазами. Во взгляде Адиканага не было и намека на мысли, лишь одна звериная ярость. «Хига, алерт!» — крикнула Найга, и в то же мгновение зверюга сорвалась с места и бросилась в туман. «Готовься, Том, ща выйдет!» Глава 36. Боевой азарт в мгновение ока вымел все страхи из головы. «Походу, придется постараться, чтобы не ударить в грязь лицом перед новым командиром. Хотя и не сказать, чтобы роль зайца, драпающего от хищника, была по душе, но что делать? Отныне моя стезя такова, что я боюсь даже представить, в чьей роли еще придется побывать».